Глава пятая. «Я с тобой никуда не поеду. Отдай мою сумку. Я тороплюсь». «Ася, не начинай!» В голосе Тимура просквозило разочарование вперемешку со скукой. «Так ты, дорогой, рассчитывал, что я с радостью запрыгну в твой танк на колесах? Перебьешься, милый». «Сумку отдай!» — потребовала я и даже протянула руку. Бывший тут же схватил меня за запястье и дернул на себя. Испуганно охнув, я упала ему на грудь, а он тут же меня облапал. «Тебе сегодня не надо на работу!» Шоколадного цвета глаза внимательно разглядывали мое лицо. Он как будто впитывал меня, вспоминал. И я не выдержала, отвела взгляд. Невыносимо вот так близко на него смотреть. «У тебя сегодня выходной!» «Я договорился». «В смысле договорился?» Смысл его слов дошел до меня с задержкой. «Тимур, я врач. У меня не может быть выходных». «Совсем?» Он откровенно смеялся надо мной. «Нет, ну почему? По графику?» «Короче...» Я запуталась в словах и уже просто зарычала от злости. «Короче, у твоего прыща...» Если вообще имеется. А у меня все в порядке. Ты должна помнить. Он невыносимый. Садись, не устраивай сцен, а то за нами уже наблюдают. Он кивнул на мой дом. Я резко обернулась. Занавеска в окне первого этажа дрогнула. Да что ж такое? Теперь мои бабулечки-красотулечки-соседки запишут меня в проститутки. Хотя... Может, перестанут звать меня делать им уколы по вечерам и выходным. В конце концов, я не их участковый врач. «Поехали, Ася, позавтракаем». Тимур открыл передо мной дверь своей машины. «Это сколько ж стоит такая? Больше моей квартиры или нет?» Я колебалась. «А вдруг он врет? Что за ерунда с выходным такая?» «Мне надо позвонить Савелию Петровичу». «Ася, в машину сядь, мать твою!» Я рефлекторно занесла ногу над ступенькой, вернее, попыталась. Юбка-то у меня карандаш, узкая, а его танк настолько высокий, что сесть в него еще надо умудриться. «Ай!» Я взвизгнула, когда он плотно обхватил мою талию своими лапищами, приподнял и просто посадил сразу на сиденье, словно во мне и нет 55 килограмм. «Прекрати меня щупать!» «Нет, если бы ты задрала юбку, мне бы тоже понравилось!» В темных глазах скакали дьяволята. «Хам!» Тимур просто захлопнул дверь и обошел машину спереди. «Засранец!» Когда он сел за руль, я отвернулась. «Не буду я на него смотреть!» И вообще, надо действительно позвонить в госпиталь. Вдруг он меня обманывает. А мне потом прогул влепят. И объясняйся, как хочешь. «Дай мне сумку», — потребовала я. Он забросил ее на заднее сиденье, и я бы при всем желании ее не достала. Только если выгнуться, как змея. Но тогда я ему все свое декольте на обзор выставлю. «Зачем?» Машина под нами дрогнула и мягко заурчала мотором. «Вот это мощь!» Я восхитилась против воли. Автомобили я всегда любила, хотя сама водить не умела. «Хочу позвонить на работу». «Ася!» Тимур развернулся ко мне корпусом. «Ты реально думаешь, что я тебя обманываю?» «Божечки! Ну почему он такой красивый? И почему таким мудаком оказался?» Я моргнула. «А ты не обманываешь?» Я проглотила слюну. «Нет». Он сказал это так внушительно и спокойно, что я сразу поверила. Не врет. Действительно отпросил меня с работы. Он, в принципе, никогда меня не обманывал. Всегда говорил правду, пусть даже и неприятную. «А куда мы тогда едем?» спросила я, когда машина вырулила из двора и встроилась в уличный поток. «Завтракать, я же сказал. В гостинице срань какая-то в кафешке. Жрать хочу, как скот. Ага. Значит, он действительно приехал из Москвы. До нее меньше 100 километров. Недалеко. Но идти на такие жертвы, чтобы проспонсировать областной госпиталь для ветеранов труда? 2 раза. Откуда ты знаешь, что у нас можно прилично позавтракать? Заткнуться было выше моих сил. Тимур просто скосил на меня глаза с таким выражением лица, что заткнуться все-таки пришлось. Ну да, оттуда же, откуда он мой адрес достал. Вырвавшись из плена городских улиц, его танк взревел. Каких-то 5-10 минут, и мы оказались в пригородном поселке. Тимур вел машину уверенно, словно был тут много раз. И меня это тоже смущало. Странно это все. Я смотрела в окно. Практически сразу за последними домами поселка показалось здание, построенное в виде средневекового замка. Над воротами висела огромная вывеска. Замок. О, как оригинально! Я улыбнулась самой себе. Тут было красиво. Много цветов, целые композиции из стриженных кустов и клумб. По бокам от здания стояли белоснежные большие зонты, укрывающие от солнца и дождя столики с креслами. Тимур припарковался перед замком и точно так же на руках достал меня из машины. «Где мы?» Я озиралась с восторгом. Я о таком месте даже не знала. «Загородное кафе. Сказали, хорошее». Тимур взял меня за руку и направился в обход. А я, пока глазела на все вокруг, даже не сообразила, что ладошку-то нужно бы забрать. Мы же не пара. «Глянь туда». Он вдруг указал на что-то впереди. И я ахнула. Позади кафе располагалась терраса. Еще несколько столиков под тентами. А вот за ними, блестящей искристой лентой, тянулась река. Золотилась в утренних солнечных лучах так, что резала глаза. Для меня, типичного городского жителя, который 99% своего времени проводит на работе и транспорте, это было безумно красиво. «Тим!» Я даже руку к груди прижала от восхищения и сама не заметила, что назвала его прежним, коротким именем. А вот он заметил и сразу же повернулся ко мне, притянул к себе, обнял и заглянул в глаза. «Ася!» Я даже дышать в его руках боялась. «Я не все сказал. Тут не только кафе. Тут еще и номера неплохие, говорят».